Возвращение в Петроград. Пролог, в котором рассказывается о смерти государя. Санкт-Петербург. 27 января, 7 февраля, 1725 года. Государь умирал. Он чувствовал, как жизнь уходит из него капля по капле. Проклятая питерская погода. Она таки достала его. А сколько было планов. Государь хорошо знал причину, из-за которой так и не смог сделать всего, что хотел. Причина была простая. Он оказался запойным алкоголиком, и все его труды, все его преобразования, все шло прахом, как только Ивашка Хмельницкий брал свое. Петр-то проваливался в беспамятство, то на несколько минут выныривал в реальность. Но он прекрасно понимал, что осталось ему недолго. Скорее всего, поутру придут священники, проведут свои грустные обряды, навоняют в комнате своими благовониями, а ему и так было тяжело дышать. Он опять провалился в сон, но что-то мешало ему. А поэтому снова вернулся в тесную комнату, в которой еле-еле горели пара огарков свечей. Уроды, даже тут на государе экономит. И тут он даже не услышал, но скорее почувствовал, что в комнате кто-то есть. Попытался спросить, но вместо слов сумел выдавить из себя какой-то хрип. И тут государь почувствовал, как на его лоб легла холодная ладонь. Внезапно ему стало чуть-чуть легче. «Выпейте, государь», — услышал он. Голос был узнаваем, хотя подошедший говорил очень тихо. Петр почувствовал, что к губам приложили какой-то сосуд. Инстинктивно сделал глоток, горькая жидкость проникла в желудок. «Это спасет меня», — тихим шепотом сумел произнести Петр. «Увы, герр Питер, я появился слишком поздно», — с сожалением произнес тайно вошедший в комнату невысокий щуплый человек, в котором знающие люди легко опознали одного из верных сподвижников Петра, Якова Брюса, потомка шотландских королей. «Меня отравили?» — спросил Брюса умирающий император. «Увы, герр Питер, это так». Петр хотел сказать многое, но никак не мог сформулировать предложение. Видя такое сложное положение государя, Брюс попытался помочь. «Ты хочешь отомстить, герр Питер?» «Нет», — еле слышно произнес царь. В его голове все наконец-то выстроилось в нормальную цепочку. Всему виной была молдавская княжна, молодая и красивая. Кроме всего прочего, дочка молдавского господаря, Мария Кантемир, была умна, образована, запятая, и готова была ради трона на многое. И вот тут Петр впервые по-крупному проиграл. Он просто не ожидал, что его сердечный друг, Меньшиков, решится на отравление. Но Алексашка уже набрал столько власти и столько нагреб добра, что просто не мог это потерять. Ему нужна была на троне полностью зависимая от него Катерина. И никаких молдаванок. «Я не буду мстить», — еще раз, с большим трудом выдавил из себя император. Он сделал еще пару тяжело давшихся вздохов, точка воздуха не хватало. Шумел пошевелить пальцем, Брюс понял его жест и подошел поближе, наклонился и услышал. «Простить их не смогу, но и мстить не буду. Это не ко благу империи. Сделай так, чтобы смог завтра огласить завещание. Дай мне чуточку сил». Петр замолчал. Отсутствие завещания, в котором указывался бы наследник престола, было самым большим упущением государя. Его боялись, ему не напоминали про это, а смерть подобралась слишком неожиданно. И теперь все его мысли были о том, чтобы произнести имя в присутствии свидетелей. А ведь все могло получиться, как только Петр понял, что чрево Скавронской так и не сможет дать ему наследника, сразу стал искать замену. Катьку в монастырь, а кого тогда на шею? И тут вовремя подвернулась дочка Дмитрия Кантемира. Их род славился здоровьем и многодетностью. Посему была надежда, что родится здоровый наследник. Брюс поклонился, достал из саквояжа какой-то маленький пузырек, открыл его и накапал в ложечку 15 капель. «Выпейте это, через полчаса вы заснете, а утром у вас хватит сил сказать свое слово, государь. Ты успокоил меня, старый друг». Показалось, что Петр действительно успокоился, но Брюс слишком хорошо знал царя и понимал, что на самом деле тот находится в смятении. Только не Катька, только не баба. Растащит империю, разворуют. Алешка и разворуют, сукин сын, еле слышно шептал император. Несмотря на это, Брюс разобрал его слова. «Государь, позволь мне провести обряд». «Что за?» Рука царя безвольно светилась с кровати. «Твой бессмертный дух, государь, он вернется. Он вернется в тот миг, когда над империей нависнут грозовые тучи и она окажется на краю гибели. И ты сможешь все исправить». «Это верно?» В глазах царя блеснула надежда. Брюс утвердительно кивнул головой. «Действуй». Это слово прозвучало неожиданно твердо. Петр с неожиданным интересом смотрел за тем, как Брюс чертит пентаграмму, а затем выводит прямо на стене какие-то знаки. Затем колдун вытащил черную свечу и зажег ее. Неприятный острый запах заполнил комнату. Речь Брюса слилась в череду непонятных местоимений и вскриков. Минута вторая, и все закончилось. Начерченная на стене пентаграмма вспыхнула, чуть обуглились обои, теперь нельзя было разобрать, что тут было нарисовано. Петр забылся тяжелым сном, Брюс незаметно вышел, чтобы пропасть из нашей истории уже навсегда. Поутру император очнулся от того, что и в его глотку вливали какую-то жидкость. По вкусу он догадался, что это был яд. Катерина, ша, которую царь подобрал в шатре Меньшикова, травила своего мужа, без всякого зазрения совести. Петр застонал. Он изо всех сил старался бороться с ядом, вот только сил было немного. В комнату зашли. Все чего-то ждали. Петр сумел жестом показать, чтобы ему дали возможность писать. Кто-то притащил грифельную доску, не побоялся гнева полудержавного властелина. Фаворит царя смотрел на это действо с опаской. Петр, дрожащей рукой, вывел на доске корявые буквы «Отдайте все». И на большие сил не хватило. Яд победил. Глава первая. Призывают духов, но не слишком удачно. Глава первая, в которой призывают духов, но не слишком удачно. Санкт-Петербург. Салон графини Чарской. 21 февраля 1917 года. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм, спиритизм, четвертое измерение и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. А. П. Чехов. Тайна. 1887. В начале 20 века столицу и иные города Российской империи накрыло волной моды на мистику. Множились спиритические салоны, в которых призывали духов, мутные личности, с характерным разрезом глаз, рассказывали о Шамбале и мудрости Востока, расплодились эзотерики самого разного толка, магии и ворожии. Кто-то из историков справедливо заметил, что мода на мистику возникает в самые сложные и переломные моменты существования любого государства. Когда распалась империя Александра Македонского, впервые это явление было отмечено как исторический факт. Кризис империи Российской отозвался в душе народной кризисом веры, духа и силы. А слабому душевно можно привить какую угодно идеологию, только бы оказался активным и обеспеченным средствами прививальщик. И что удивительно, больше всего мода на сверхъестественное поразила высшее общество, которое, по меткому определению одного из вождей мистиков будущего, верхи не могли управлять по-старому. Управлять не могли, но взывать к духам, которые наставят на путь истины, вполне. Что уж говорить, если увлечение спиритизмом не обошла и царскую семью. Тот же император Александр II перед отменой крепостного права присутствовал на спиритическом сеансе, на котором вызывал дух Николая I, и таких сеансов государь посещал не раз и не два, один. Кроме императорской семьи, мода на спиритуализм зацепила не только высшие аристократические слои, в салонах которой по ночам стали проводиться сеансы вызывания духов, но и богатые купеческие семьи, интеллигенцию. В простом народе хватало своих доморощенных мистиков, старцев, кликуш и прочее. Им барские забавы были не столь интересны. В 1910 году только в Москве насчитывалось 160 кружков, в которых вызывали духов. В ней же прошел съезд спиритуалистов, на котором присутствовала почти сотня делегатов, а журнал «Спириуалист» расходился многотысячными тиражами, чему многие модные или литературные издания могли бы позавидовать. Два не обошла мода на мистические веяния и научные круги. Так, одним из первых и самых влиятельных столичных кружков, увлекших спиритизмом множество людей, стал небольшой коллектив во главе с писателем Александром Аксаковым, зоологом Николаем Вагнером, химиком Александром Бутлеровым. Вагнер даже тиснул статью, в которой с научной точки зрения обосновывал пришедший к нам из североамериканских штатов моду на сеансы вызывания духов и демонов. Это вызвало вполне естественную гневную реакцию со стороны здорового научного сообщества. С разоблачением спиритуализма выступил лично Менделеев. Между ним и Бутлеровым развернулась достаточно жаркая дискуссия, а сам Дмитрий Иванович приложил немало сил для разоблачения сеансов духопризывания, точнее, шарлатанства на этих сеансах. Чем-то подобным на родине этого мистического учения занимался знаменитый фокусник Гудини. Не было единства и среди оккупировавших Северную Пальмиру мистиков. Более того, три основных течения в них друг с другом конкурировали и довольно жестко. И если в Россию приезжали американский медиум Бридев, европейцы, братья Петти, Хьюм и мадам Сент-Клер, что с Востока со своими учениями пришел Бадмаев, все большую известность набирала Елена Блаватская, а еще со всеми ними конкурировали исконно русские старцы, среди которых самым влиятельным стал небезызвестный Григорий Распутин III. За что они боролись? В первую очередь, за деньги и за влияние на умы людей. В первую очередь, высшего общества, ибо оно ближе к власти. А где власть, там и деньги. Графиня Элеонора Макаровна Чарская происходила из свежеграфской семьи. Муж ее, Святослав Пантелеимонович Чарский, был богатым тверским купцом, который сумел хорошо поднять капитал на торговле китайским товаром, уже тогда понял, что ширпотреб выгоднее всего вести из Поднебесной. В жены себе он взял состояние. Элеонора Макаровна принадлежала тоже к купеческой семье, пусть и не столь зажиточной, как быстро разбогатевшие Чарские. Но Симпудовы тоже могли тряхнуть мошной, и за любимой доченькой, воспитанной в лучших европейских традициях, приданное выдали вполне достойное. Пару раз крепко раскошелившись, потратив на благие дела не одну сотню тысяч рубликов, Святослав Пантелеимонович удостоился графского титула, сколько он при этом занес кому надо, история умалчивает. Высший свет свежеиспеченную аристократию не принял, и Элеоноре пришлось что-то придумывать, чтобы стать хоть немного своей в обществе аристократических акул. Она сделала ставку на спиритизм, а почему бы и нет? Главное, чтобы ее салон, или кружок, стал известен, и его посетил кто-то из приближенных царской семьи. И тогда, можно сказать, дело в шляпе. Увы, ни Сент-Клер, ни Хьюма, никого из ведущих спиритов мира к себе в салон графиня так и не смогла привлечь. Они стоили слишком дорого и в абы каких кружках участия не принимали. Деньги не всегда решают вопросы. Ее большой удачей стало приглашение некой мадам Сталь. Эта экзотического вида дамочка стала набрать популярность на столичном небосклоне спиритуалистов благодаря не только довольно оригинальной внешности, в ней угадывались африканские черты, но и за счет весьма смелых нарядов. Сеансы она проводила в тончайшем пеньюаре, через который можно было угадать все особенности строения ее роскошного тела. Элеонора обходила салон, проверяя, все ли готово к сегодняшнему сеансу. Свечи, помещение, напитки и закуски. Почему-то после сеанса на гостей нападал невиданный аппетит. В таком деле не существует несущественных мелочей. Каждая играет свою роль, и за всем надо лично уследить, ибо слуги, как всегда, что-то перепутают или сделают спустя рукава. Но вот томительные часы ожидания закончились. Сегодня среди приглашенных должна быть даже бывшая фрейлина императрицы-матушки, Наталья Вдовина. На нее и делалась основная ставка. К сеансу графиня Чарская оделась в черное платье с кружевным воротником-ошейником, руки спрятала в бобровую муфту и сняла почти все украшения. На ней остались только жемчужные серьги, безделушки из золота, серебра и драгоценных камней мадам Сталь категорически запретила одевать, разрешены стали только натуральные полудрагоценные камни, в том числе янтарь и жемчуг. На часах пробило 10 часов вечера, когда стали съезжаться участники сеанса. Вместе с хозяйкой салона и спиритом их собралось 6 человек, госпожа Вдовина с супругом, купец первой сотни Григорий Григорьевич Елисеев и Татьяна Фоминична Примакова, супруга Михаила Павловича Рябушинского, да-да, из тех самых Рябушинских, одного из богатейших банкиров и предпринимателей Российской империи. Примерно так могла выглядеть графиня Чарская. Элеонора Макаровна встречала гостей с широкой улыбкой на лице. Надо сказать, что была она худа, как щепка, и мало кто мог бы назвать ее лицо симпатичным. Улыбка же ее напоминала волчий оскал, ибо не нашла графиня счастья в браке. Супруг ее постоянно ошивался то в Туле, Иркутске или Астрахани, где вел свои дела, либо в Праге с какой-то певичкой, ставшей его любовницей. Сама мадам графиня завела себе ухажера, молодого студента, нуждавшегося в материальном обеспечении, которое ему с превеликим скрипом выдавалось, ибо новоявленная графиня славилась своей скупостью, как и положено купеческой дочке. Но, тем не менее, этикет был, в какой-то мере, соблюден. Гости расселись за столом и приготовились к сеансу. Ждали только мадам Сталь, которая все еще готовилась к выходу в общество. Примерно так вот оно все выглядело. Ровно в 11 мадам Сталь, высокая смуглая дама с копной непокорных курчавых волос и чувственными полными губами, появилась в комнате для спиритического сеанса, которую скупо освещали лишь несколько свечей. Никакого электричества или газового освещения, только свечи, дамы и господа, только свечи. На этот раз она была одета и вовсе почти порнографическим образом – длинная тонкая ночная рубаха до пят, сквозь которую просвечивались напомаженные соски. Графиня не без удовольствия отметила, как у Вдовина с Елисеевым челюсти упали куда-то в пол. Теперь точно об этом сеансе будут говорить в Петрограде, или она ничего не понимает в людях. Дамы и господа, сегодня у нас будет не совсем обычный сеанс. Вчера один молодой человек преподнес мне ритуал, список ритуала. Я изучила этот список. Очень есть интересное место. Мы сегодня вызовем дух императора. С невообразимым и совершенно непонятным акцентом произнесла мадам-спиритуалист. Все заинтересованно зашевелились, собравшиеся стали перешептываться, живо обмениваясь мнением по поводу услышанного. Единственный, кто был в курсе, графиня Чарская. Это она просила Сталь найти какой-то оригинальный ход. Выдержав небольшую паузу и дав гостям немного обсудить новость, ведущая сеанса неожиданно громко хлопнула в ладоши и почти прокричала: «Тишина!» От неожиданности все вздрогнули и замерли. «Этот ритуал потребует тишины. Тихо всем быть!» После чего Сталь вытащила на стол черную свечу, которую сразу же разожгла, и какой-то острый, не самый приятный запах стал распространяться по комнате. После чего на столе появился маленький медный треножник, в котором спиритист стала сжигать какие-то травы, а в небольшой костерок сыпануло еще и непонятного порошка. В комнате появился уже другой, намного более приятный запах. Сидевшие за столом взялись за руки, а Сталь стала произносить какие-то странные слова, явно на каком-то наречии, только не русским, не французским. 4 Этот язык не являлся. «Пхаирис! 5!» — вскричала неожиданно мадам Спирит. И тут все свечи, кроме черной, погасли. «Кто ты, дух единственный император?» — спросила Сталь, подготовив доску с алфавитом. «Ха! Кхе!» — кхе раздалось откуда-то из-под потолка. Графиня окончательно убедилась, что этот ее сеанс войдет в историю спиритуализма в России. Один, согласно воспоминаниям Анны Тютчевой, сеансов в присутствии матушки императрицы и государя Александра Николаевича было, как минимум, 3. 2 В том же 1910 году тираж достиг отметки 30 тысяч экземпляров, и это был не предел. 3 Личность до того демонизированная, что до сего времени единственным русским, естественно, отрицательным, персонажем всех этих комиксов про супергероев стал именно он, Григорий Распутин. 4 Напомним, что в то время еще французский был языком международного общения. Английский его вытеснит после Первой мировой войны. 5 Окончено. На гельском, шотландском, наречии. Глава 2. Появляются мятежные и безмятежные души. Глава 2. В которой появляются мятежные и безмятежные души. Петроград. Салон графини Чарской. 21-22 февраля 1917 года. 1. ТК. Людям нынешним не очень сердцем льни. Подальше от людей быть лучше в наши дни. Глаза своей души открой на самых близких. Увидишь с ужасом. Тебе враги они. Омар Хайям. Прошью утишина. Как-то особенно противно взвыла мадам Сталь. Не разрывать руки. Это важно есть. Очень важно. При этих словах медиум впилась взглядом ярко подведенных глаз на присутствующих на сеансе господ. Ее волосы, казалось, наэлектризовались и стали невообразимым взрывом на голове, создав нечто совершенно странное, на женщину не похожее. Видок у мадам Сталь был явно демоническим, а госпожа Примакова утверждала потом, что у оной спиритуалистки даже клыки выросли, а у упыря, спаси Господи. Тем не менее, никто никаких рук не разжал, все присутствовавшие на сеансе были людьми опытными, ранее в подобных шабашах участвовавшие, хотя, в таком действе они еще ни разу не оказывались. Именно сейчас в наличие духов можно было поверить, ибо один из них находился прямо тут, в комнате, а еще все почувствовали невольный озноб, в помещении как-то сразу же похолодало, и холод был каким-то неестественным, потусторонним. Впрочем, жути и так хватало, но вот медиум первая взяла себя в руки. «Кто есть ты, император? Ответь мне. Не император я, мадам, совсем не император. Я дух того, кто этот ритуал создал. Вы, мадам, плохо инструкцию читали, так я вам скажу, кто ты есть. Я дух Якоба Брюса, сподвижника императора Петра, единственного императора Российской империи. Я Якоб, а вам нужен Петр». Голос раздавался откуда-то сверху, скорее всего, из стеклянного шара, который был центром композиции хрустальной люстры, которую никто по настоянию спиритуалистки не включал. «Дух Якоб Брюс, говори, что делать, чтобы звать дух император? Во-первых, Лукерья, перестань корчить из себя инопланетное существо и говори по-русски, нормально говори, вот, с чего бы это?» От неожиданности мадам Сталь выдала фразу безо всякого акцента. «Во-вторых, поменяй псевдоним. Зачем это мне? С какой стати?» Медиум от шока явно не отошла. «Знаешь, есть один человек, которому такой твой псевдоним не понравится. И если он к власти доберется, тебе это тоже не понравится. Да, господа, из вас кто-то курит?» Неожиданно дух обратился к собравшемуся обществу. «Да, почитай, все курит». Не побоялась вступить в разговор графиня Чарская. «Так вот, дамы и господа, для продолжения нашего дела прошу всех закурить, кто что имеет. Чтобы появился дух императора, табачный дым будет хорошей приманкой. Очень Петр Алексеевич уважал это дело, перекурить трубочку крепкого голландского табаку. Не бойтесь разорвать круг рук, это уже не имеет значения. Простите, Якоб, а как вы столь хорошо стали говорить на русском? Вы ведь шотландец, и никакого акцента», — задала вопрос бывшая фрейлина вдовина, сохранившая хладнокровие и рассудительность. «У меня было 200 лет, чтобы отточить умение говорить на русском. Кроме того, я в совершенстве владею французским, английским, латынью и гельским. На них тоже говорю без акцента. На древнегреческом все еще говорю с акцентом, а вот мог писать, писал бы без него. Сейчас хотел бы овладеть немецким, но как-то не досуг. Слишком много интересного в мире живых происходит. Хочется хоть иногда понаблюдать за ним». Вдовина и графиня Чарская достали сигареты, которые вставили в модные длинные мундштуки. Супруг вдовин вытащил щегольскую сигару, судя по толщине, гавану. Елисеев с отстраненным видом принялся набивать небольшую трубку на согрейку, Примакова вытащила стильную Пахинтоску 2, а мадам Сталь, неожиданно оказавшаяся лукерьей, достала модную сигарилу 3. Через минуту зал стал окутываться клубами табачного дыма. «Дамы и господа, отлично, это то, что нужно». Голос Якоба Брюса звучал с торжествующим энтузиазмом. «Не представляю, что бы я делал, если бы вы все оказались из общества противников курения». «А что, такие люди есть?» — спросила графиня. «А что, есть такое общество?» — поинтересовалась вдовина. «Все есть, было и будет», — нагнал туману дух петровского сподвижника. «Но мне пора, слишком долго я пребываю в этом плане бытия, Луша. Теперь внимательно прочитай текст задом наперед, не бойся, но и не ошибайся. И ежели черная свеча погаснет, сие означает, что дух Петра Алексеевича с вами, и свет не зажигайте ни в коем случае, может быть худо». Неожиданно в комнате потеплело, даже как-то стало жарко. «Дамы и господа, приступи». «Тьфу ты, приступим», — торжественно произнесла Лукерья Сталь. Она достала бумажку с текстом и, стараясь не запнуться, начала произносить какую-то очередную абракадабру. «Сирехт, 4, сначала, ну и далее по тексту». Мгновенно в комнате потемнело. Погасла единственно горевшая черная свеча, и тут же потянула таким замогильным холодом, что пробрала даже толстокожего Елисеева. И тут раздался хохот, такой мерзкий, пробирающий до костей, что руки участников сеанса невольно разжались. Но если бы все закончилось только хохотом, так это было бы за счастье. Но нет, громко хлопнула дверь, затем окно. Графиня могла поклясться, что все окна в доме были плотно закрыты, но тут самое большое, завешенное шторой, чтобы свет луны и звезд не проникал в комнату и не помешали сеансу, совершенно внезапно лопнуло. А вот гостей и хозяйку салона от осколков спасла та самая пресловутая черная штора. Мгновение, и морозный ветер ворвался в салон, вымораживая по дороге всю решимость гостей, которая переросла в панику, когда стол стал подниматься над полом, чтобы через мгновение рухнуть, а посуда из буфета пронеслась в сантиметровой близости от головы мадам Сталь. Лукерья взвизгнула, дух разбушевался, а после того, как с журнального столика в гостей полетели чашки и бокалы, гости, точно понявшие намек мятежного духа великого императора, рванули на выход, без вещей. В панике они про оные позабыли, присылая к графине на следующий день слуг, никто об всем конфузе не обмолвился, но вот слухи слухами всегда земля полнится. Так и на этот раз случилось. Почему-то буквально на следующий день о случившемся скандальном вызывании духов медиумом Лушей Сталь стало известно всей столице, да еще и в весьма ярких подробностях. Глухой петроградской ночью в доме графини Чарской, которая в обморочном состоянии отпаивалась каплями в комнате секретаря, его работу выполнял студент, одновременно бывший любовником Элеоноры, совмещал приятное с полезным, и для бюджета аристократки из мясного ряда зримая экономия, Под потолком висели два бесплотных духа, так что говорить, что они висели, это лишь условное обозначение примерного места их дислокации, ибо намного проще было сказать, оба они пребывали в этом плане бытия, и был один дух безмятежным, ибо за время своей длинной жизни, Якоб Брюс если и научился чему, так это ждать и терпеть. Это сделало из духа мятежного духа наблюдательного, а ныне и духа безмятежного. А вот духом мятежным был дух императора Петра, которого ныне живущие чаще всего называли великим. Император и умер не смирившись, да и за годы смерти характер его не улучшился ни на йоту. Так что мятежная душа требовала действия и рвалась, сама еще не осознавая куда. «И зачем ты выдернул меня из небытия, чтобы я наблюдал за этим представлением?» — пробурчал Петр своему бывшему верному сподвижнику. «Все дело в том, что ритуал сработал с первого раза, но душа Петра явилась в мир вместе с духом Якоба Брюса, который потом развлекался, разыгрывая доморощенных медиумов и участников спиритического сеанса. Яшкой при жизни слыл шутником, на всякие пакости гораздым, чего ему меняться во смерти. О, Герр Питер, извини, что так вольно распорядился твоим временем, но очень мне хотелось показать тебе, что из себя представляет это так называемое высшее общество, прости, Господи, за то, как они себя называют. Довольно мерзкое зрелище. Увы, Герр Питер, как я и обещал, я выдернул тебя накануне страшных событий. Твой потомок с мужеством обреченного идиота готовится просрать империю. У тебя есть шанс исправить положение дел». «Какой такой шанс? Я дух бесплотный», — возмутился Петр. «Или ты предлагаешь мне из зеркала посмотреть в глаза потомку, и что я ему скажу? Ну, насчет потомка, свечку я не держал, но нынешние Романовы твои потомки весьма условны, точнее, они точно не твои потомки, и даже не Романовы по крови, Рюриковичи они, хоть немного. Как так?» Петр ошарашенно захлопал бы глазами, если бы они у духа были, а так эфирное тело его пошло волнами от возмущения. «Ну, свечку я не держал, но одним глазком подсматривал. Екатерина, которая вторая, она сына Павла заимела от фаворита Сергея Васильевича Салтыкова, которого все считали красавцем, а чей твоя, Елисавета, этому потворствовала пять. Много воли бабам дал», — выдал вердикт Петр. «С тех пор правит потомки Салтыкова. Так сам посуди, род Романовых худой шесть, детей в нем всегда было мало, а у Салтыковых все всегда было полной чашей, в том числе и дети. Так что теперь потомки Салтыковых, Романовых расплодились выше всякого чаяния. Тьфу ты, прости меня, Господи. И что теперь делать? Кому во снах являться? Не надо никому являться, Герр Питер. Я тут не для того. Есть один интересный вариантик. Но сначала тебя надо бы ввести в курс дел, так что слушай. Один — даты указаны по старому стилю, действовавшему в то время. Два — папироса, которую оборачивали в тонкий лист кукурузного початка, тот, что ближе всего к зерну. Три — тонкие сигары, которые, чаще всего, скручивали машинным способом, поэтому они были дешевле сигар, скручиваемых вручную. Четыре — тхаирис, только прочитанные задом наперед. Пять — автор использует одну из сплетен про Екатерину II, которая, тем не менее, имеет под собой основания. Достаточно сравнить портреты Павла и Салтыкова, а потом Петре III и Павла, и задуматься. Впрочем, это альтернативка, так что имею право. Кстати, генетический анализ мог бы поставить точку в этом вопросе. Тела-то есть, ДНК, думаю, вытащить как-то можно, но никого это сейчас не волнует. Какая разница, кто сидел на троне, Романовы или Салтыковы? Во всяком случае, последнее был родовитие первых. Шесть — не знаю, что тому виной, экология или генетика, но ставшие на престол Романовы многодетностью не страдали, многие умирали во младенчестве. До зрелых лет доживали и давали потомство единицы из мужчин. Глава 3. Говорится о пользе чая и трав. Глава 3. В которой говорится о пользе чая и трав. Петроград. Зимний дворец. Покои императора. 22 февраля 1917 года. Кто пил? Чай? Чей? Чай? Зюганов пил? Замените. Владимир Вольфович Жириновский. Государь-император Николай Александрович Романов, второй этого имени, неожиданно перед отъездом в Могилев, в ставку императорской армии, куда его настойчиво приглашал сам Алексеев, заехал в Зимний. Он вызвал туда министра внутренних дел, начальника столичной полиции и командующего столичным же гарнизоном. Глупцом император не был, очи имел, но с какой-то фатальной настойчивостью смотрел куда угодно, только не правде в глаза. Ему внезапно захотелось убедиться, в том, что при его отъезде в столице ничего не случится и все пока что находится под контролем верных империи сил. На дворе стояло раннее зимнее сумрачное утро, посему алкогольные напитки как-то сами по себе отпадали. По дороге в зимний государь немного продрог и потому попросил чаю. Слуга сообщил, что на кухне есть прекрасный травяной отвар, который великолепно согреет после промозглого питерского ветра. Николай, пребывая в глубокой задумчивости, на чай согласился. К чаю подали небольшие бутерброды, не путать с канапе. Эти были просто чуть меньше обычных, с рыбой и холодной телятиной, печенье трех сортов и несколько видов варенья. Поднос с едой Николай от себя отодвинул, а чай, который приятно горчил, сразу же пришелся государю по вкусу. Он сделал несколько аккуратных глотков, стараясь не обжечься, и через несколько секунд потерял сознание. «Вот так происходит, когда хорошо делаешь свое дело», — сообщил духу Петра дух Якоба Брюса, наблюдая за подавшим чай слугою, который быстро переоделся и бросился прочь из дворца. Охрана ему вопросов не задавала, ничему их черт не учит. «А ты куда?» – заворчал Брюска, увидев отлетающую душу Николая II. «В рай, наверное», – ответила не слишком уверенно та, еще не осознавая, что уже отмучилась на этом свете, но еще на тот не попала. «Хочу сказать тебе две новости, хорошую и плохую. Хорошая, русская православная церковь признала тебя святым великомучеником, вместе со всем твоим потомством и супругой, невинно убиенными врагами в подвале Екатеринбургского дома Ипатьева. Химика?» – несказанно удивился Николай. «Нет, его брата, купца, не перебивай», – насупился Брюс. «А вторая, для тебя плохая. Господу нет никакого дела до того, кто кого кем провозглашает. Судит он по делам твоим, а ты, по делам своим оказался достоин адской сковороды, и мученическая смерть твоя в глазах господа только усугубила твою вину. Так что не спеши, полетим, я тебя в ад подброшу». Там Вельзевул заждался. Конечно, будучи человеком с весьма своеобразным юмором, таковой душа якобы и осталась. Никакие сковороды душу Николая не ожидали, ибо душа – суть нематериальная, и жарить ее на какой-либо поверхности смысла нет. Но кто сказал, что мучения духовные, коим подвергаются души грешные в аду, будут менее страшны, чем поджаривание на огне? Они куда как страшнее, ибо изобретательнее. А что по-другому никак? Поинтересовался свежепредставившийся Николай. «Господь сказал в ад, значит, в ад», — твердо произнес Брюс. И так еле мерцавшая душа последнего российского императора стала какой-то совершенно тусклой. «Петр, государь, поспеши», — обратился Брюс к последнему истинно русскому императору, точнее, его душе, и та ухнула в тело, которое еще не успело остыть и осознать факт своей смерти. Души Брюса и Николая несколько мгновений наблюдали, как Петр осваивается в новом теле, после чего удалились. Оказавшись в теле Николая, душа Петра осознала, что снова стала глухой и слепой, ну, это по сравнению со своим бесплотным состоянием, а еще это тело было каким-то маленьким. Вот, Петр, от природы довольно крупный мужчина, особенно на фоне своих коротышек-современников, никак не мог с комфортом вместиться в сие, довольно убогое вместилище. Нет, вроде бы тело ему досталось вполне приличное. Николай за собой следил, был физически развит, не пренебрегал атлетикой, да и дрова рубил регулярно, как сказали бы сейчас, пребывал в хорошей спортивной форме. Но дело-то не в форме, а ее содержании. И сейчас содержание никак не совмещалось с формой, какую породу испоганили. Почти дословно произнес Петр слова, сказанные императором Александром III своей супруге, датской принцессе I. Впрочем, у этого тела было одно преимущество, оно было живым, и устраиваться все-таки как-то следовало, иначе никак. И к появлению вызванных на срочную аудиенцию в зимний трех весьма взбудораженных этим вызовом персонажей, Петр в теле государя Николая Александровича как-то, с горем пополам, освоился. Один, будучи под действием пары рюмок коньяку, отец Николая, Александр Александрович, сказал своей супруге, датской принцессе и русской императрице, весьма миниатюрной женщине, какую породу испортила, и глубокомысленно добавил: «Дура». Императоры Романовы от Александра I отличались статью, были высокими, с хорошим телосложением, настоящими богатырями. Сам Александр III при железнодорожной катастрофе держал на своих плечах крышу вагона, давая возможность пассажирам выбраться из оного. Глава 4. Говорится о вреде чая и трав. Глава 4. В которой говорится о вреде чая и трав. Петроград. Зимний дворец. Покои императора. 22 февраля 1917 года. Первую чашу пьем мы для утоления жажды, вторую – для увеселения, третью – для наслаждения, а четвертую – для сумасшествия. Апулей. В теле Николая Александровича Романова Петр Алексеевич Романов чувствовал себя неуютно. Это было какое-то странное ощущение, не то чтобы тело маловато, нет, масштаб личности маловат. Петр, очевидно, ощутил ту личную ущербность, что неуверенный в себе император скрывал за показательным упрямством. Он почти никогда не менял своих решений, но и никогда не позволял кому-либо на них влиять. Единственным исключением была его Алекс, супруга, гессенская принцесса, которая так и не смогла подарить императору здорового наследника. Вот эта зависимость от семейного счастья, точнее, от одной единственной юбки Петра страшно раздражала, он не мог ее сформулировать, но чувствовал к какой-то особе слабость, позволявшую ей управлять не государством, но императором. Чертовы бабы, все беды от них и только от них. А еще он никак не мог понять, откуда у этого славного человека такая личная трусость. Кем-кем, а вот трусом государь Петр Алексеевич не был, и в баталиях участвовал, и на кораблях в бурю плавал, всяко случалось, но вот такое щемящее чувство личной слабости его откровенно пугало и напрягало. Ну что за чертовщина? А еще этот дурачок ввел сухой закон, где это видано, чтобы на Руси да народу не пить. Глупости это. Он внезапно понял, что обладатель сего тела оказался человеком добрым, но недалеким, обладающим умом, но вместе с этим и леностью, которая не позволила сему уму развиваться и превратиться в самый главный инструмент управления державой. За державу было обидно. Вспомнив о выпивке, Петр в оболочке Николая решил, что не помешало бы промочить горло, ибо жажда оказалась, имела место. Первое, что стал искать Петр Алексеевич, так это вино, хлебное или виноградное. Но ни того, ни другого в его покоях не нашлось. Бар, место для хранения алкогольных напитков, был показательно вычищен его предшественником, в всем теле вычищены все напитки, торжественно вылиты на землю. Ибо государь тоже должен сухой закон соблюдать, раз ввел его в действие. Нет, точно, если человек не пьет, он или сволота, или болен один. Николай точно больным не был, даже пива не нашлось. А жажда уже бывшего настоящего государя серьезно так стала мучить. Два. Чайник с теплым, чуть уже поостывшим травяным чаем нашелся на журнальном столике как-то сам по себе. Задумавшись о том, как бы справнее отменить сухой закон, ибо жизнь без вина Петр себе представить не мог, государь на автомате налил себе полную чашку и залпом выпил чуть горьковатый, но довольно-таки приятный настой. И тут тело скрутило сильнейшей судорогой, изо рта пошла пена. «Идиот!» – успел подумать Петр, вспомнив, что в этом чае присутствовал какой-то сильный яд. А еще через несколько мгновений душа Петра наблюдала, как корчится в агонии его несостоявшееся тело. «Ну вот, Герр Питер, тебя три и на минуту оставить нельзя. Что-то да натворишь. Государя императора у контрапупил. Чего?» – удивился дух Петра, не появившемуся ниоткуда духу Брюса, а новому, непонятному слову. «Ну, прикончил, в смысле, это слово из новой жизни, Минхерц, ты еще не такого наслушаешься». «Да, а делать-то что? Первый раз вселением я сие тело к жизни вернул, а теперь, так сам в него вселись», — сказанул государь и требовательно уставился на своего друга и соратника, одного из немногих, кто не предал. «Не выйдет, Герр Питер, ежели я попытаюсь государство спасать в роли государя, ритуал сработает в обратную сторону и обе наши души развоплотятся, не станет наших бессмертных эфирных оболочек, так доходчиво объясняю». Брюс почувствовал, что император растерялся от обилия его псевдонаучной терминологии, потому решил объясниться по-простому. «Помогло, и что теперь делать? Ну, этого придется оставить подыхать. Якоб, имей уважение к смерти». «Да, извини, Минхерц, был неправ. Оставим его умирать, ибо помочь ему уже ничем не можем, а душа сего тела уже прописана в адских чертогах. А у нас есть запасной вариант. Только смотри, государь, на этот раз осечек быть не должно». «Ну, постараюсь. Кстати, тебе лично сухой закон пойдет на пользу, так что пока не отменяй его. Будет время, отменишь. Пить тебе нельзя, особенно сейчас. Рядом-то князя Кесаря нет». «То-то же, эхма», только и смог выдавить из себя Петр. «Обед дай, пред лицом господа, что пока Россию из беды не выведешь, к спиртном не прикоснешься, даже к пиву. Тогда пойдем по плану поработать. Обед даю». В зимнем небе раздался гром и сверкнула молния. Лучшего знака, что обед услышали высшие силы, и не придумать. Правда, в народе шептались о знамении, говорившем об убийстве государя Николая Александровича, но то обыватели, им всякую ерунду говорить сам Бог велел, тогда полетели, или как скажет один обаятельный персонаж в будущем поехали. Один нехотя, Петр повторил, с некоторыми отклонениями, фразу Гоголя, «Якщо людина не пе, то вона чи хвора, чи падлюка». Два, по мнению множества попаданцев, в момент переселения тела жажда сильно мучает и следует выпить несколько стаканов чаю, лучше всего, хорошо сладкого, СМ. Мы, Мигель Мартинес, цикл про Виноградова. Три, хочу напомнить, что по нормам века Петрова даже к государю обращались на «ты». Обращение на «вы» в русском обществе принято не было. Уважение и родовитость показывали при общении, если к имени прибавляли еще и отчество. Глава 5. Оказывается, что любое пристанище в этом мире – временное, даже если оно постоянное. Глава 5, в которой оказывается, что любое пристанище в этом мире – временное, даже если оно постоянное. Петербургская губерния, Царское село, здание Царскосельского лицея, 22 февраля 1917 года. Римляне не отсоединяли себя от тел. Тело – не временное пристанище духа, но дух и есть. Для христиан тело – не я, для буддистов, арабов тоже, для римлян тело рассказывает, кто ты. Ты то, что ты делаешь с телом своим. Христиане зашорили себе взгляд, мы боимся видеть тела, мы не хотим до конца понимать, кто мы, римляне, нет. Они разбирали тело, рисуя портрет души. Франц Вертфолин. Конечно, никакого полета душ не было. Это оказалось банальное мгновенное перемещение из одной точки пространства в другую. Вот ты висишь, весьма условное определение, над потолком Зимнего дворца, как хаппа, и ты уже у черта на куличках, точнее, в здании Царскосельского лицея, в котором расположился штаб кавалерийской дивизии. Случилось это недавно, телефонисты только-только протянули сюда линии связи, а штабные помещения обзавелись необходимыми канцлерскими причиндалами, ведения самого разного учета и отдачи важных боевых приказов. Машинистки и телефонистки еще даже не заняли свои рабочие места, ординарцы бегали как носки пидаренные, солдаты хозяйственной службы наводили видимость порядка. Ожидался сам генерал-инспектор кавалерии, ранее этой дивизией командовавший. Надо сказать, что дивизия пребывала в состоянии переформирования, точнее не так, ее преобразовывали в корпус. Кавказская туземная кавалерийская дивизия, более известная как «Дикая дивизия» по приказу главнокомандующего русской императорской армии, коим стал сам Николай II, преобразовывалась в Кавказский туземный кавалерийский корпус. Ранее дивизия состояла из 6 полков по 4 сотни каждый, сведенных в 3 бригады. Ей же придавался 2 и краткая конно-горный артиллерийский дивизион и осетинская пешая бригада. Дивизия формировалась из добровольцев-мусульман, набранных из народов Кавказа. По спискам в каждом полку было 575 всадников и 25 офицеров и военных чиновников, до 68 нестроевых солдат, обслуживающего персонала. Реализация решения о формировании корпуса шло весьма туго. После тяжелых боев в Румынии дикая дивизия остро нуждалась в пополнении, а переформирование ее в корпус, изменение штатной структуры и появление новых должностей, не предусмотренных ранее. Всего же в Царское село должны были подойти 2 новых конных туземных полка, и вместо одной дивизии в 6 полков предполагалось иметь 2 дивизии в 4 полка каждая. Плюс прибавлялась еще одна пехотная бригада и конно-горный артиллерийский дивизион. В общем, творился бардак, которого именовать иначе, нежели реорганизация не стоило, мы же в армии, а не в борделе. Висевшие, весьма условно, под потолком штаба 2 сущности с каменным спокойствием наблюдали за рукотворным хаосом и обсуждали происходящее внизу. В общем, Минхерц, тут собрана одна из самых боеспособных частей императорской армии, тем более, все дикие люди будут преданы государю, как никто иной. И что, предлагаешь мне эту дивизию возглавить? Сюда бы Алекса Шкуменьшикова, тот лучший кавалерист моей армии был, славный вояка, но и ворюга знатнейший. Правда, судьба ему хвост накрутила, зарвался, посчитал себя всесильным, за что и поплатился. Это да, жадность до добра не доводит, а жаден он был без меры. Петр посмотрел, фигуральное выражение, на Брюса. Так что, в комдивы, меня, государя, бери выше, государь, в целого комкора, один но нет, мелковато сие для тебя, смотри и слушай сам. Были бы уши, так слушал бы, а так просто воспринимаю сие действо, а чем и как, «Один Господь знает», — отвечала мятежная душа первого русского императора, воины прославленной дикой дивизии. Но тут в здание ворвался довольно высокий, сравнительно молодой как для генерала-инспектора человек, сопровождаемый представительной свитой. Души замерли. Войдя в помещение штаба, прибывший генерал снял фуражку, стала видна аккуратно подстриженная голова с большой залысиной. На вытянутом овале лица несколько нелепо смотрелись щегольские усики, тем не менее, общее впечатление от всего господина было более чем приятным. Правда, выглядел он несколько помятым, глаза выдавали редкие часы сна, а темные круги под ними, о необходимости работать не покладая рук. Это был недавно назначенный генерал-инспектор кавалерии, и месяца не прошло, великий князь и младший брат покойного уже императора Николая II, о чем он не ведал, Михаил Александрович. За ним следовала свита. Командир дикой дивизии, а теперь и формирующегося корпуса Дмитрий Петрович Багратион, из картлийской ветви Багратионов, потомок картлийских царей. Рядом с ним поспешал назначенный руководить штабом корпуса Яков Давыдович Юзефович, мусульманин, выходец из белорусских татар, ранее, при Михаиле, служивший начальником его штаба. Кроме этих, весьма значимых фигур, Михаила сопровождал ординарец и командиры корпуса, генерал-лейтенант Петр Александрович Половцев, генерал-майор Файзулла Мирза Каджар, потомок иранской династии Каджаров и один из претендентов на трон в Тегеране, генерал-лейтенант Иосиф Захарович, Сазрыкат Захантович, Харанов из знатной осетинской семьи, единственный из военачальников православного исповедания, не считая великого князя. Конечно же, не пойму я замысел государя. Мысль создать целую конную армию из трех кавалерийских корпусов двухдивизионного состава, конечно же, здравая, но разворачивать конную армию тут, с прицелом наступать на Белоруссию, это нонсенс. Наступать конницей в Прибалтике и по болотам Полесья – та еще архисложная задачка. Я понимаю, вырваться на просторы Польши, там конармия может прямым ходом и до Варшавы идти, ничто не помешает. Тем не менее, выполнить волю государя мы обязаны. Место для размещения бронедивизиона нашли, ваше, начал было Багратион, но был нервно остановлен Михаилом. Князь, простите, Михаил Александрович, запамятовал. Поутру начали поступать техника и люди, разместили. Конечно, тут тесновато. Фактически, в царском селе мы разместили три полка полностью. Один еще расквартировываем прямо с колес. Третья бригада расположена в окрестных селах, но за пару часов мы ее тут соберем при надобности. А вот куда распихнуть прибывающие пополнения пока даже не знаю. Это две бригады и арт-дивизион. Разрешаю занять дворец и все прилегающие к нему помещения. Распоряжение по двору я отдал еще в столице, так что неожиданностью это не будет. Ценности запрут в особой комнате. Но я уверен, что ваши бойцы будут себя вести достойно. Мы, Михаил Александрович, хотя и дикая дивизия, но не дикари, понятия имеем, заметил Юзефович. Да я, Яков Давидович, всем и не сомневаюсь. Они зашли в комнату, где расположился командующий корпусом, князь Багратион. По всей видимости, тут ранее располагался кабинет директора лицея, о чем свидетельствовал небольшой предбанник с местом для секретаря, которое сейчас занимал адъютант командира корпуса. В Михаила, да Петрил Петр, в него. Ранее он был вероятным регентом и наследником престола, но специально влез в марганатический брак, дабы никаких шансов занять престол не оставалось, ответил дух Брюса. Ха, я на шлюхе женился, и все проглотили до государыни императрицы и ее именовали. Кому это мешает? Ну, не все так просто. Семья Романовых тот еще гадюшник, и все они жаждали смерти или устранения Николая. Разберемся. Если надо, сократим семейку на пару голов. Не привыкать. Мысленно Петр уже потирал руки, готовясь взяться за топор. Брюс был доволен. Кажется, герр Питер приходит в себя. Есть у меня сомнения, герр Питер, что ты справишься в одиночку. Так что решил я тебе помочь. И как? Несколько подозрительно отозвался император. Сюрпризы Брюса его начали настораживать. Придется мне тоже отказаться от бесплотной сущности и вселиться в прямого подчиненного твоего родственничка, командующего кавалерийским корпусом, генерала Келлера. Тот известный монархист. Его биографию я изучил, так что проколоться не боюсь. А для решения вопроса со властью еще один кавалерийский корпус, да еще и из ветеранов, будет как конфетка, спрятанная в шкафу. Скажи-ка, Брюс, а вот эта идея, создавать недалеко от Санкт-Петербурга целую конную армию, не ты ли, случайно, государю-главнокомандующему подсказал? 2. Ну я, скажем так, сумел договориться с его тщедушной душонкой. Ну и хлыщ ты, Брюска. Минхерц, прости меня за инициативу, но мне надо было создать хоть какие-то условия, чтобы ты смог взять власть и удержать ее. Михаил чуть ли не единственный родственник, что остался Николаю верен. Как и генерал Келлер был чуть ли не единственным из военачальников, готовым повести свои войска подавить революцию. Но силы их размещались слишком далеко от столицы. Кстати, не забывай, ее переименовали в Петроград. Болваны. Взорвался Петр. Согласен, герр Питер, но тут как раз пожелать мы ничего не можем, пока власть не возьмем. Да, наслаждайтесь последними мгновениями бесплотного существования, Минхерц. Брюс впал в некоторое поэтическо-романтичное настроение, продекламировал. Поедем в царское село, там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в царское село. Что это? Это начало стихотворения некого Осипа Мандельштама, поэта без подштанников. Жид три или лютеранин, уточнил государь. Жид, но пишет знатно. Поедем в царское село, а мы тоже сюда поехали. Вижу, Брюска, смерть тебя не слишком-то поменяла, все так же любишь пошутить. А почему этот жидок поэт без подштанников? Так в революционном будущем главный пролетарский писатель Горький выпишет Мандельштаму штаны, а вот подштанники выписать откажется, мол, хватит и одних штанов. Удивительно провидение твое, Господи, произнес Петр. Абсолютно согласен с тобою, Минхерц, отозвался Брюс. Но нам пора и приступать. Один напоминаю, душам ведомо не только то, что было, но и то, что будет. А посему некоторые термины будущего тоже им доступны, а чем пользоваться, своими привычными или новомодными, дело каждого духа по отдельности. Мы же их ограничивать не будем, не наша работа. Два вреда формирования конармии в царском войске так и не дошли руки. А вот кавказский туземный корпус формировать начали, но уже много позже свершившейся февральской революции. 3. Напоминаем, что во времена Петра евреев именовали жидами и никакой негативной коннотации в этом термине не было. Глава 6. Говорится о важности делать в совещаниях перерывы. Глава 6. В которой говорится о важности делать в совещаниях перерывы. Петербургская губерния. Царское село. Здание Царскосельского лицея. 22 февраля 1917 года. Любая простая задача может быть сделана неразрешимой, если по ней будет проведено достаточно совещаний. Райнер Мария Рильке. И все-таки во взаимодействии с бронедивизионом я вижу серьезные сложности, Михаил Александрович. Брюс и Петр возникли в комнате, где проводилось небольшое совещание как раз во время жаркой дискуссии. Говоривший начштаба Юзефович даже раскраснелся и ослабил воротничок кителя, что казалось немыслимым нарушением устава и приличий, но тут, в комнате, было жарко натоплено и позволить себе вольности могли все, кроме великого князя, который смотрел на нарушения эти сквозь пальцы. Докладчик. Конечно, бронемашины – это хорошая ударная сила, особенно пушечные. Но сразу возникают проблемы иного плана. Их мобильность далеко не равнозначна мобильности кавалерийских соединений. И если я могу твердо гарантировать марш наших кавдивизий в 50-60 верст, то уверенности, что техника сможет в таком же темпе преодолеть это расстояние, у меня нет. Это раз. Сразу же усложняется обеспечение наших боевых соединений. Необходимость постоянно в обозе иметь бензин, машинное масло, шины, запасные части плюс бригаду ремонтников, которые смогут быстро ввести сломавшуюся технику в строй. Я поддержу Якова Давидовича, вступил в дискуссию Багратион. Наличие бронедивизиона при всех его положительных качествах лишит наш корпус главного преимущества – подвижности. А маневренность кавалерийских частей – их главное преимущество, если мы не сможем совершать стремительные, я подчеркиваю, стремительные марши, то грош цена нашему воинскому соединению. Я вижу уникальное единодушие среди старших офицеров, чуть растягивая слова, задумавшись, произнес Михаил. Все присутствующие с сим мнением согласны, тут же раздался нестройный гомон, но ни одного слова в поддержку бронетехники сказано не было. И что вы предлагаете делать для усиления возможностей вашего соединения? Согласитесь, в рейдах нужна артиллерия, хотя бы для подавления пулеметных расчетов противника, а мобильные пулеметы, которыми оснащены броневики, тоже не помешают. Михаил Александрович, считаю, надо усилить конно-артиллерийский дивизион хотя бы еще одной батареей, этого будет достаточно. А по поводу мобильности пулеметных точек, так вы нам сами подсказали идею, 10 дней назад на совещании, помните, что можно попробовать поставить пулеметы на подрессоренные повозки. Мы попробовали. Получилось неплохо. По проходимости эта тачанка, так ее солдатики окрестили, куда как лучше бронемашины будет. По скорости хода как раз вровень с кавалеристами пойдет. Да, она лишена защиты, если не считать щиток Максима, но мобильность тут важнее бронированности. Князь Багратион выглядел весьма довольным собой. Конечно, он знал, что эту идею князя никто не рванулся с места в карьер проводить в жизнь, а вот он углядел реальные возможности. И что, передавать от вас бронедивизион обратно? Подумал вслух великий князь и генерал-инспектор кавалерии по совместительству. А вот этого делать не следует, Михаил Александрович, подал голос генерал Половцев. Думаю, надо правильно эту приданную нам силу использовать. Что я имею в виду? Например, доставить бронедивизион к месту намечающегося прорыва и использовать вместе с пехотными частями или даже вездеходами Пороховщикова для прорыва обороны противника. После чего в прорыв входят кавалерийские соединения, но бронемашины остаются в тылу, ремонтируются, пополняются боезапасом и топливом, а используются в точке выхода наших кавалерийских частей из рейда по тылам противника. Здравая мысль, Петр Александрович. Вот только, чтобы знать место и дату выхода соединения из рейда, надо иметь радиосвязь. Знаю, что станцию вам выдали, но вот она у вас простаивает без дела. Как так, станцию нам выдали, Михаил Александрович, а вот человека, умеющего с нею обращаться, нет. Пишу, прошу, звоню, толку, ноль. Думаю, этот вопрос, Дмитрий Петрович, я вам решить помогу. Тебе пора, момент удачный, подал сигнал Брюс, и эфирное тело Петра рвануло вниз.